Часть вторая. Как сохранить семью? Разрушение семьи идет постепенно и незаметно. Это относится и к семье как общественному институту, и к конкретной семье. В начале 1930-х годов исследователь Петр Сорокин с ужасом писал о том, что число разводов в русском обществе достигла небывалого размера – 89 разводов на 1000 браков. Он поднимал вопрос о жутком падении нравов. Таким образом, до революции разводов было еще меньше. Примерно с этого момента идет процесс разрушения семьи в русском народе. Ослабление института семьи началось, скорее всего, еще раньше, до революции, прежде всего в светском высшем обществе. Но именно разрушение семьи, построение нового общества, где семья не играла столь важной роли, как раньше, началось после революции. В других странах этот процесс начался еще раньше. Например, в те же 30-е годы в Америке число разводов достигало уже 15% от брака. И таким образом сменилось несколько поколений. Произошла смена всего уклада жизни, прежде чем всем стало понятно, что семью надо спасать. Примерно то же самое происходит с каждой конкретной семьей. Прежде чем она окончательно разрушится, случается множество незначительных, казалось бы, событий, понемногу ее ослабляющих. Словно множество мелких трещин появляется на прекрасной вазе. А потом, от небольшого удара, она рассыпается. И сохранить ее уже невозможно. На разрушение семьи, и как института, и каждый конкретно, влияет такое множество факторов, что трудно выделить что-то главное. Поэтому, когда мы будем говорить о сохранении семьи, то должны понимать, что это проблема всеобъемлющая, и у нее много аспектов, которыми надо заниматься одновременно. Мы постараемся дать ответ на вопрос, как сохранить семью, в зависимости от того, кем он задается. Ответ государственному деятелю. Поддержка материнства. Мне кажется, что в последнее время произошел разрыв между понятиями «семья» и «родительство». То есть слово «семья» уже не вызывают сразу ассоциации с детишками. Муж и жена – вот уже и семья. Все чаще молодые, вступив в брак, хотят пожить сначала для себя, откладывая рождение детей на более поздний срок. Само государство до последнего времени не поддерживало материнство. Детское пособие в размере 70 рублей в месяц на ребенка в течение долгих лет было словно плевок в душу всех родителей. Вы, мол, рожайте там сами, потом воспитывайте, а на нас не рассчитывайте. Мы вас не заставляли рожать. Ваши дети, вы и мучаетесь. В результате такого отношения материнство было абсолютно непрестижным. Особенно нелегко было многодетным. Сколько незаслуженных упреков услышали многодетные матери за то, что нарожали, а теперь везде без очереди лезут. Нищету наплодили, а теперь ходят за пособиями и льготами, побираются. И удивительно, казалось бы, деньгами не заставишь людей рожать. Ведь кто хочет детей, он и без финансовой поддержки родит. А кто не хочет, так он и за деньги не захочет лишиться тихой и беззаботной жизни. Но вот звучит обращение президента к российским гражданам, где обещается серьезная финансовая поддержка родителям. И вдруг ситуация резко меняется. Еще не выплатили ни одного обещанного рубля, а отношение к материнству уже изменилось. Я сам был свидетелем, как у людей вдруг менялось отношение к многодетным семьям. Те, кто вчера с усмешкой смотрел на многодетную семью, теперь говорят: хорошо, что хоть кто-то решается рожать. А все это от того, что теперь государство сказало: ваши дети – наши дети. Нам нужны ваши дети. Мы будем помогать их растить. Теперь многодетные не нищету плодят, а растят будущих граждан страны, в которых она так нуждается. Теперь труд простой матери по воспитанию ребенка рассматривается государством как высококвалифицированный труд, который надо оплачивать. Помощь обещана финансовая, но при этом она оказалась еще и психологической. Теперь рожать детей, если еще не модно, то, по крайней мере, не стыдно. Одна из специалистов, постоянно работающая с неблагополучными семьями, отмечала, что в последний год-два произошли изменения в отношении к матерям-одиночкам. Если раньше на оформление соответствующего пособия женщины приходили, стесняясь своего положения, то теперь своим одиночеством стали гордиться. Приходят, чуть ли не ногой дверь открывают, и сразу заявляют, что мы их должны обеспечить пособием, а то они матери-одиночки, рассказывала эта женщина. И действительно, наметилась тенденция, что пара специально не расписывается. Они живут гражданским браком для того, чтобы потом можно было оформить пособие для матери-одиночки. Быть матерью-одиночкой стало выгоднее, чем быть обычной матерью с законным мужем. Молодые женщины бьют себя в грудь, чуть ли не героями стараются выглядеть, что, мол, мы на себя взвалили такой груз – быть матерью-одиночкой. А на самом деле, прежде чем взвалить, они умудрились развалить. Развалить свою семью или не смогли создать ее правильно в случае гражданского брака. Кроме того, взвалив этот груз на себя, взваливали его еще и на ребенка, который лишился отца. А это уже давно известно, что большинство хулиганов из неполных или пьющих семей, что дети из неполных семей хуже учатся, что таким детям в будущем труднее создать свою семью. И получается, что еще вовсе неизвестно, на кого больше взвалилось – на мамочку-одиночку или на ребенка. Конечно, я говорю об этом не потому, что надо лишить матерей-одиночек помощи от государства. Просто государство должно принимать меры для того, чтобы и полные семьи получали не меньшую помощь, чтобы лишать ребенка отца было невыгодно. Государство должно не только помогать родителям, но и подстегивать тех, кто не хочет рожать и воспитывать детей. Например, нет у тебя детей? Пожалуйста, вот тебе налог на бездетность. А то ведь как получается? Два человека, например, два соседа, получают одинаковую зарплату, платят одинаковые налоги. Но один воспитывает троих детей, а другой ни одного. Первый меньше тратит денег на себя, расходуя их на детей. Он в два раза больше трудится дома. Воспитание детей – это вторая и более ответственная работа. Польза от этой работы будет всему обществу. Но каждая семья несет этот подвиг по своей инициативе, не получая за этот тяжелейший труд от государства практически ничего. Второй человек, не имеющий детей, тратит все на себя, имеет много свободного времени, вообще живет припеваючи. А когда он состарится, то пенсию ему государство будет выдавать из денег, заработанных теми тремя соседскими детьми. Ведь это только кажется, что мы зарабатываем пенсию себе сами. Нынешних пенсионеров кормят те, кто относится к среднему поколению. Когда они состарятся, их будут кормить те, кто сейчас относится к младшему поколению. Таким образом, когда состарится наш бездетный сосед, перечислять деньги в пенсионный фонд на его пенсию будет соседский сын, на воспитание которого он не потратил ни копейки. Но это несправедливо. Справедливо это будет только тогда, когда у первого человека в течение всей его трудовой деятельности будут взимать налог на бездетность в некий особый фонд, из которого будет выплачиваться пособие для родителей, особенно многодетных. Кстати, в советское время существовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. То есть налогом облагались не только бездетные, но и малосемейные. Серьезной поддержкой материнства будет возможность для матери сидеть с ребенком до 3 лет. Не просто формальное право уйти в декретный отпуск на 3 года, а на таких условиях, чтобы не жалеть об этом. Многие сейчас вынуждены выходить раньше времени на работу, чтобы заработать деньги. Конечно, финансовые меры важны, но только ими одними проблему не решишь. Во многих странах Европы родителям выплачиваются достаточные пособия, чтобы жить безбедно. Если у тебя 3 детей, то ты можешь жить полностью на этих пособиях, не работая. Но в этих странах нет демографического взрыва. Конечно, в этих странах рождаемость больше. В среднем по Европе рождаемость составляет 1,7 ребенка на семью. Для поддержания стабильного уровня населения, когда нация не сокращается, необходимо 2,2-2,3 ребенка на семью. У нас ситуация еще хуже. Количество детей на семью 1,17. Благодаря финансовой поддержке западные страны хоть и меньше вырождаются, но все равно вырождаются. Мода на семью и детей. Обращение президента несколько обнадежило нас тем, что, возможно, демографическая ситуация несколько улучшится. Но одной финансовой поддержки, конечно, мало. Ведь не только детское пособие в 70 рублей мешало рожать детей. Сам воздух был пропитан настроением на малодетные семьи. Можно, например, посмотреть на рекламу, где пытаются использовать образ семьи. Практически везде семья из 3 человек. Мама, папа и 1 ребенок. Не знаю, делалось ли это кем-то целенаправленно, или это просто выражение витающего в воздухе духа. Самое главное, что уже в советское время, а сейчас еще больше, образ благополучной и счастливой женщины был связан с карьерой, с профессией, а не с семьей. На это настраивала советская идеология, которая работала, начиная с детского сада. Рисовался образ женщины-труженицы, которая наравне с мужчинами стоит у станка, строит дома, руководит производством, но только не сидит дома со своей семьей. В фильмах 50-х-60-х годов, как правило, одна из главных положительных героинь рисуется сильной, напористой личностью, которая заткнет за пояс любого парня. Она борется за правду, ведет за собой парней, перевоспитывает их. Такой образ впитывали все советские девушки. И в семьях, которые они создавали, они тоже боролись за правду и пытались перевоспитывать своих мужей. Отчего те, правда, скорее запивали, чем исправлялись. В советском кинематографе фильмы, где главные героини имеют большую семью, можно пересчитать по пальцам. «Большая семья», «Евдокия», «Однажды 20 лет спустя». Вот, наверное, и все. А так, почти везде один, редко два ребенка в семье. Из-за того, что постоянно рисуется именно такой образ семьи, он становится естественным и воспринимается как норма. В русском же сознании всегда присутствовал другой идеал – три сына или три дочери. Вот такой идеал и надо целенаправленно вводить в наше сознание. Вообще, традиционная русская и, скорее всего, не только русская культура была настроена на семью. Очень много сказок было или посвящено семье, или включало в себя семейную тему. Поиск невесты и спасение ее, женитьба, а также воспитание детей. Мода на малодетные семьи поддерживается благодаря тому, что современное общество нацелено на потребление различных благ, товаров, услуг, развлечений. Мы живем в цивилизации потребителей. Целые индустрии направлены на обслуживание наших созданных искусственно потребностей. Бери от жизни все, не дай себе засохнуть. Со всех сторон такие девизы сыплются на людей. Все это постепенно входит в наше сознание, а большей частью в подсознание. В результате такого настроя все меньше желания вступать в брак и заводить детей. Почему все больше гражданских браков или попросту сожительства? Сожительство дает возможность брать от жизни самое приятное, не отдавая ничего взамен. Попользуемся друг другом в свое удовольствие, а если что случится, разбежимся. Да и семья, где не торопится заводить детей, мало чем отличается от сожительства. Получается, что государство под прикрытием слов о плюрализме мнений и о терпимости к разным взглядам отказалось от какой-либо государственной идеологии. Но идеология – это прежде всего высокие идеи и высокие идеалы, к которым должен стремиться человек. А раз нет высоких идеалов, возникают низкие. Поесть повкусней, оторваться, оттянуться, расслабиться, барахлишко насобирать, деньжат поднакопить, в Турцию или в Таиланд слетать. Новая идеология все равно возникает, только низкая, не созидающее общество, а разрушающее его. И государство виновато в том, что четко сформулированной национальной идеологии у нас нет. Создавать семью, воспитывать детей может только человек, настроенный на то, чтобы больше отдавать, чем брать. А для воспитания таких людей должна работать целая система воспитания. И в семье, и в детском саду, и в школе. По телевидению и по радио ребенок должен получать настрой на возвышенное жертвенное служение своим близким, своей стране. Таким настроем проникнута христианская жизнь. Поэтому никакой новой идеологии придумывать не надо. Русского человека нужно просто вернуть к традиционному для нас православному образу жизни. Возврат к православным идеалам пройдет гораздо безболезненней, чем попытка навязать некие новые общечеловеческие ценности. Психологи отмечают, что в семьях так называемых новых русских гораздо больше детей-невротиков, чем среди других семей. И это потому, что они пытаются жить и воспитывать детей по новым идеалам. Но человеческая душа состоит не только из сознания, но и из подсознания, которое у русского человека неминуемо православное. Именно столкновение идеалов, которые человеку привили через его сознание, и идей, которыми пропитана вся русская культура и находится у человека в подсознании, это столкновение разрушает психику ребенка и приводит к неврозу. Например, папа внушает ребенку, что, мол, мы богатые, поскольку много трудимся, а все бедные – лентяи и сами виноваты в своей бедности. А подсознание говорит ребенку, что нищий и убогий – тоже человек. А человек, видящий в богатстве цель жизни, сам убог душой и нищ духом. На уровне сознания ребенок слышит, что нужно брать от жизни все. А подсознание говорит, что счастье – это когда умеешь давать другим. И так далее. Православное мировоззрение может привести в согласие все части души человека. И сознание, и подсознание, и совесть человека, которая есть глаз Божий.